Глава 13. Злата. «С каким Багровым?» Очень стараюсь звучать уверенно и непонимающе, но, похоже, зря. «Злата, дурака из меня не делай, вас видели вместе». «Да мало ли с кем меня видели», фыркаю и отхожу от брата. «Что, мне теперь и общаться ни с кем нельзя?» «С Багровым нельзя». Удивленно вскидываю на него взгляд. «С чего бы это?» «Тебе напомнить, что ты не очень-то разбираешься в людях?» Получаю в ответ хлесткую фразу, отворачиваюсь, стараюсь сдержать первый порыв нагрубить. Мысленно призываю себя потерпеть. Это ведь ненадолго, скоро Леша уедет, и снова все станет как раньше. «Прости», — доносится до меня. «Прости, сестренка, но ты не понимаешь, как опасен этот человек. А ты его откуда знаешь?» «Пришлось узнать», — неохотно отвечает Леша. «По вопросам бизнеса». «Кстати, ты ведь приехал по делам». Вспоминаю, решив обойти щекотливую тему. «У тебя что-то случилось в фирме?» «Рабочие моменты, ничего серьезного». «Ты никогда не делишься ничем», — говорю я, возвращаясь к разогреванию еды. «А ты?» «Свадьба — это единственное, о чем я умолчала. И то лишь потому, что мне... Знаешь, не хотелось, чтобы ты меня жалел. Ну и чтобы бросал свои дела важные и...» «Какая же ты дурочка, Злата!» Но то, что я узнал так поздно, не значит, что этот обмудок не получит по заслугам. «Что? Не смей!» – испуганно говорю. «Не лезь к нему!» Даже хватаю Лешу за руки, пытаясь удержать, словно он прямо сейчас побежит к Кравцову. «Мне это не нужно!» «Правда? То есть ты легко стерпишь, что эта тварь, вместо того, чтобы отменить все и по-человечески обсудить, опозорил тебя?» «Ты не понимаешь. Сейчас уже прошло время, все стали забывать это, а ты...» «Если ты пойдешь к нему и снова начнешь разборки, то снова все это всплывет. А я не хочу. Не хочу опять ловить эти жалостливые взгляды, слышать шепот за спиной. Пожалуйста, Леш, не заставляй меня снова это проходить». В его обычно спокойном и отстраненном взгляде проскальзывают вина и боль. За меня. «Прости», — вздыхает тяжело. «Похоже, не вышло у меня присмотреть за тобой, как просил отец». С горечью говорит он. «Ты не сможешь уберечь меня от всего. Жизнь, она такая. Бывает, что тебе делают больно». Он явно со мной не согласен, я чувствую это, но хотя бы не продолжает давить. «Но все-таки, пожалуйста, не клей этих двух захлебывающихся слюной. Я этого не переживу». Перевожу разговор на более нейтральную тему. Брат демонстративно кривится. «Они же одноразовые. Не хочу ничего знать про твои мужские потребности», машу руками. «Просто не с ними. Иначе ведь потом...» Морщусь, представляя, как девчонки будут ходить и вздыхать по Лёшке, а затем донимать меня. «Не отвяжутся». «Ну, учитывая, что мне придется подзадержаться, гадить здесь и правда не стоит». Выразительно смотрю на него, пытаясь пристыдить, но брат лишь посмеивается. «Что? Я мужчина одинокий. Сама понимаешь, нужен выход эмоциям». «Я же просила». Вопреки здравому смыслу, все же краснею. Разговор переходит в более безопасное русло, и больше мы к теме Багрова не возвращаемся. «Брата дома приютишь?» – уточняет Леша после ужина. «Или, может, гостиницу тогда подскажешь?» Возмущенно смотрю на него. «Когда это я тебя в гостиницу отправляла?» Тот иронично хмыкает. «Вот и не надо возводить на меня напраслину!» – тычу в него пальцем. «Идем, поможешь мне постельное достать?» Несмотря на то, что разговор с ним вышел непростой, я все равно очень рада, что Лешка вырвался и приехал. Пусть отношения у нас не очень близкие, но сейчас понимаю, как сильно по нему скучала все это время. На следующий день брат буквально ультимативно заявляет, что мы едем в магазин закупаться. «Еще же очень рано!» – недовольно ворчу, глядя на часы. «Может, через часик?» «Потом у меня дела, золотце», – говорит он. «Давай, пошустрее». «В твоей берлоге ничего нормального из еды, а мужика кормить надо». Но тут он прав, что есть, то есть, так что приходится подчиниться. Мы едем в огромный супермаркет и долго-долго затариваемся продуктами. Мне кажется, Леша решил скупить полмагазина, и все это богатство вряд ли поместится в мой холодильник. Но тут он ставит меня в тупик. «Ты, кстати, завтра вечером не занята? Репетиция есть?» «Вроде нет». «Отлично, тогда зайдем еще за платьем». Торможу, цепляясь за тележку с продуктами. «Каким еще платьем?» «Меня пригласили на одно мероприятие, а туда не принято приходить одному. Подружек твоих ты сама попросила не использовать», нагло ухмыляется Алексей. Так что? Что? Пойдешь со мной. Заодно развеешься после своих танцулек. Неодобрительно поджимаю губы. Брат до сих пор порой позволяет себе пренебрежительные фразы в сторону моей профессии. А если я не хочу? А ты не хочешь? Не особенно, честно говорю. Тут же вспоминая последнее такое мероприятие. Там, конечно, другие были обстоятельства, но все же. Ну и зря. Красивая молодая девушка, а сидишь дома, словно затворница. Ты мне ухажера решил найти, что ли? Возмущаюсь я. Да уж лучше я, чем ты сама, недовольно фыркает он. Но нет, мне и правда важно быть там, чтобы уладить кое-какие вопросы для фирмы. То есть ты просишь помочь тебе? Доходит до меня. Брат хмурится и толкает тележку дальше. Вот так всегда. Не умеет Лёшка просить о помощи, весь такой самостоятельный. Если тебе так сильно не хочется, не вопрос, найду кого прихватить. Наконец выдает, когда продукты оплачены и упакованы по пакетам. Нет уж, пойдем заплатим. Улыбаюсь. Я даже позволю тебе его оплатить. Он закатывает глаза, но все же едва заметно улыбается. В итоге я выбираю не только платье, но и туфли к нему. Я, как и любая девушка, люблю покупать обновки, примерять красивые платья и видеть интерес в глазах окружающих. Так было раньше. Но после предательства Паши я долгое время не могла даже думать в эту сторону. И только Феликс с его настырным вниманием напоминал, что я все же привлекательная молодая девушка. Способы у Багрова, конечно, своеобразные. Но сейчас, стоя в примерочной и выбирая между двумя платьями, я все больше склоняюсь к тому, что выглядит куда более вызывающе, чем второе. Может, Леша прав? И не стоит запирать себя в четырех стенах. То, что мне не повезло в первый раз, не значит, что нет достойных мужчин. Просто нужно быть осторожнее. «Так быстро?» — шутит брат, когда я наконец-то определяюсь с выбором. «Не бурчи», — отмахиваюсь от его недовольства. «Ты и так не нагружен походами по женским магазинам. Можно раз в год и потерпеть». Алексей снисходительно бросает на меня взгляд и забирает пакеты на кассу. А я понимаю, что, оказывается, новое платье отлично поднимает настроение. Остаток дня провожу одна, брат уезжает по делам, а у меня словно второе дыхание открывается. Мне вдруг хочется многое поменять в квартире, и все равно, что она съемная. В итоге заказываю несколько милых штучек для интерьера, даже покупаю пару цветов в горшке. Без понятия, как за ними ухаживать, и по-хорошему надо было сначала изучить, но меня это совершенно не останавливает. Леша возвращается поздно, уставший и явно не в настроении. Я особо к нему не лезу, просто кормлю ужином и стелю постель. А утром, перед тем, как уехать, он настойчиво будет меня, мешая досмотреть сон. «Ну что еще?» «Заеду за тобой в 6. Надеюсь, ты успеешь к этому времени? Что там вам, женщинам, надо?» «Да все будет готово», — отмахиваюсь. «Иди уже, изверг, дай поспать». «Соня!» — беззлобно дразнит он меня, но все же оставляет в покое. Правда, уснуть снова так и не выходит. Полдня я опять посвящаю новоприобретенным цветам. Все оказывается не так просто. Я ковыряюсь довольно долго, так что едва не упускаю время. В итоге собираюсь на мероприятие чуть ли не бегом. «Отлично выглядишь», — выдает брат, заходя в квартиру. «Точно? Странное дело. Еще вчера мне казалось, что это платье идеально, а вот сегодня... И вырез слишком глубокий, и бретельки кажутся не очень надежными». И то, что белье сюда не надеть, тоже смущает. «Абсолютно», — серьезно кивает Леша. «Вот только работа у меня прибавится». «Почему?» «Потому что придется отгонять от тебя мужиков», — вздыхает он. «Ты у меня красавица. Пойдем». Я немного нервничаю. Смелость моя тает, как снег на солнце. Но отступать уже поздно. «Злата, все нормально?» — спрашивает брат, когда мы уже оказываемся у дверей галереи, в которой все и проходит. «Ты так напряжена?» «Да, нормально. Просто давно никуда не выбиралась». «Ты отлично выглядишь, не накручивай себя. Но если тебе слишком некомфортно...» «Нет-нет», — мотаю головой. «Пойдем, я в порядке, правда». Мы, наконец, заходим в здание, проходим охрану и оказываемся в главном зале. Выставка новой коллекции картин — очередной повод для деловых встреч и переговоров. По крайней мере, выглядит все это именно так. Судя по тому, что я наблюдаю, мало кто интересуется шедеврами искусства. Леша не торопится с кем-то идти общаться. Приносит мне бокал шампанского, и мы неторопливо проходимся, как вдруг начинаю чувствовать странное покалывание в районе лопаток. Передергиваю плечами, но оно никуда не девается. Невольно оборачиваюсь, оглядываю помещение и... вижу Багрова. Он стоит в другом конце зала, достаточно далеко от нас, но его взгляд... в нем столько всего, что я нервно сглатываю и вцепляюсь в руку брата. «Злата?»